Но тот, кто путает свободу с распущенностью, находит в моем лице яростного противника». «А кто говорит о распущенности?» — сказал Дон Гало. «В вопросах морали я такой же ригорист, как и любой другой, черт возьми». Я употребил это слово в ином смысле, однако раз вы восприняли его в обиходном значении, я рад отметить, что в данном вопросе наши взгляды совпадают. «А также в оценке мармелада. Он, кстати, очень вкусный», — сказал Лопес, которому страшно наскучил этот разговор. «Не знаю, заметили ли вы, но вот уже некоторое время мы стоим на якоре». «Какая-нибудь поломка», — с удовлетворением сказал Дон Гало. «Человек, стакан воды». Они вежливо приветствовали приход Донни Пеппы и остальных членов семьи Присути, которые с красноречивыми комментариями расположились за столиком, где было больше масла в масленке. Пушок шел не торопясь, словно давая всем возможность как следует полюбоваться своей пижамой. «Добрый день! Как дела?» — сказал он. «Видали, что творится? Мы торчим напротив Кельмеса, стоим на месте». «У Кельмеса!» — воскликнул доктор Рестелли. «Не может быть, юноша! Наверное, это Уругвай». «Да я узнал Газгольдеры», — уверял Пушок. «Вон моя невеста, не даст мне соврать. Видны дома и заводы. Говорю вам, это Кельмес». «А почему бы и нет?» — сказал Лопес. «Мы предполагали, что наша первая остановка будет в Монтевидео. Ну а если мы идем в другом направлении, например, на юг?» «На юг?» — сказал доктор Гало. «А что нам там делать на юге?» «Что делать? Думаю, сейчас мы это узнаем. Вам известен маршрут?» — спросил Лопес у бармена. Бармен признался, что маршрута не знает. Вернее, знал до вчерашнего дня. Судно должно было следовать до Ливерпуля с 8 или 9 остановками. Но затем вдруг начались какие-то переговоры с берегом, и теперь он решительно ничего не знает. Бармен прервал свои объяснения, чтобы выполнить срочный заказ. Пушок просил подлить молока в кофе, и Лопес с расстроенным видом обернулся к своим сотрапезникам. «Придется поискать какого-нибудь офицера», — сказал он. «Вероятно, у них уже есть новый маршрут». Хорхе, который успел подружиться с Лопесом, пулей подлетел к ним. «Сюда идут все остальные», — объявил он. «А вот матросов совсем не видно. Можно мне сесть с вами? Кофе с молоком и хлеб с мармеладом, пожалуйста. Вон идут, про которых я вам говорил». Появились Медрано и Филиппе. Не то сонные, не то чем-то удивленные. Следом за ними поднялись Рауль и Паула. Пока все обменивались приветствиями, вошли Клаудия и семейство Треха. Отсутствовали лишь Лусио и Нора, не считая Персио. Однако его отсутствие никто никогда не замечал. В баре шумно задвигали стульями, громко заговорили, поплыл сигаретный дым. Большинство пассажиров только теперь по-настоящему знакомились между собой. Медрано, пригласивший Клаудио за свой столик, нашел ее много моложе, чем она показалась ему прошлой ночью. Паула, несомненно, была еще моложе, но нервный тик, словно налитого свинцом века, настолько искажал и старил ее лицо, что сейчас она казалась ровесницей Клаудии. Новость о том, что они стоят напротив Кельмеса, облетевшая все столики, вызвала смех и иронические замечания. Медрано с каким-то неприязненным чувством заметил, что Рауль Коста, подойдя к иллюминатору, заговорил с Филиппе. Потом они усели за столиком, где уже завтракала Паула. Лопес злорадствовал, видя явное недовольство, с каким семейство Треха восприняло это вероломство Филиппе. Появился шофер, чтобы унести Дона Гало, и Пушок бросился ему помогать. «Какой добрый малый», — подумал Лопес. «Как ему объяснить, что пижаму следует оставлять в каюте?» И он тут же тихо поделился этой мыслью с Медрано, сидевшим за соседним столиком. «Это обычная история, Че», — сказал Медрано. «Нельзя обижаться на невежество и вульгарность этих людей. Ведь, по правде говоря, ни вы, ни я палец о палец не ударили, чтобы помочь им избавиться от их пороков. Мы всячески стремимся как можно меньше соприкасаться с ними. Но если обстоятельства вдруг вынуждают нас находиться вместе, мы «Сразу же теряемся», — добавил Лопес.